Пишу в ночь на 29 октября 1943 года. Пишу, хотя знаю, что все равно эти записи никогда не будут считаться объективным документом, отводящим от меня всякие подозрения и обвинения. Это написано рукой Владимира на первом листе тетради. Написано чернилами и подчеркнуто синим карандашом. Ниже в две строки, как адрес. Моим родителям, моей родине. Еще ниже, поперек всей страницы, жирная черта синим карандашом, а под ней 7 раз повторяется один и тот же вопрос. С чего начать? Будто он думал об этом и незаметно для себя записывал. С чего начать? С чего начать? А затем идет запись мелким, убористым, четким почерком, почерком Владимира. Самое главное, я попал в плен к врагу. Со мной случилось самое страшное из всего самого страшного. Но я никогда и в этом случае не был предателем. О, если бы кто-нибудь кроме меня мог засвидетельствовать это. Но ничего, отчитаюсь во всем перед самим собой. Я попал в плен при следующих обстоятельствах. Описываю все абсолютно точно. Я был включен в диверсионную группу, которая осуществляла налет на железнодорожную станцию. Это может подтвердить, если он жив, командир партизанского отряда «За победу» майор Никифоров и мой непосредственный командир Михаил Карпович, фамилии которого я, к сожалению, не знаю. Мне известно только, что он из Донбасса, из шахтерской семьи, что его брата зовут Егор, а жену этого брата — Люба. В такого рода операции я участвовал впервые, а потому судить о ходе операции или о ее плане не имею права. Мне кажется только, что в эту операцию от нашего партизанского отряда надо было включить людей побольше. Но возможно, что майор Никифоров не имел точных данных о силах противника в районе станции. С нами вместе действовала небольшая группа подрывников из диверсионного отряда. Хотя это и были специально подготовленные и по всему, видать, опытные люди. Все же со взрывом поворотного круга депо они замешкались. А именно это и усложнило вторую половину операции. Клянусь, что я здесь не занимаюсь обвинением других, желая тем самым оправдать себя. Я пишу здесь то, что думаю об операции, которая в конечном счете, хотя прошла и не совсем по плану, все же была успешной. Думаю, что написанное мной подтвердят все оставшиеся в живых участники операции. После того, как мы ворвались на станцию, я сперва действовал с партизанами, которые взрывали водокачку. Затем, согласно плану, мы присоединились к тем, кто должен был взорвать возле депо поворотный круг. Когда мы перебежали к депо, там уже создалось довольно напряженное положение. Гитлеровцы решили во что бы то ни стало спасти поворотный круг и бросили сюда свои основные силы. Шла очень активная перестрелка. Затем часть гитлеровцев отвлекла на себя группа Михаила Карповича, но остальные фашисты пошли в атаку на нас. Завязался рукопашный бой. Командир действовавших с нами диверсантов приказал отходить, но я считал, что этот приказ адресован только подрывникам, а ко мне и моим товарищам по партизанскому отряду он не относится, тем более, что мы и перебежали сюда от водокачки специально для прикрытия подрывников. Просто удивительно, как мне везло. До самого взрыва поворотного круга я даже царапины не получил. Но тут сработали мины. Я был в шагах 15 от круга и в рукопашную дрался с гитлеровцем. Раздался взрыв. Я очнулся на угольной куче метрах в 10 от того места, где меня застал взрыв. Ощупал себя. Цел. Только ничего не слышу и в голове шумит, как в морской раковине. Бой, очевидно, переметнулся уже за станцию, к лесу, и я понял, что наши отходят. Я встал. Идти было трудно, меня качало, как пьяного. И каждый шаг больно отдавался в голове. Все же я добрался до водокачки и уже хотел перебежать через линию, но в это время меня начало тошнить. И не просто тошнить, а так, будто наружу выворачивались все мои внутренности. И я потерял сознание. Очнувшись во второй раз, я подумал, что ослеп. Кругом чернота и никакого света. Но тут же я обнаружил, что руки и ноги мои связаны. Я понял, что лежу на полу в каком-то закрытом помещении, прислушался. Поблизости кто-то дышал. Я окликнул его, но ответа не услышал, и даже подумал, что это у меня просто шумит в голове. Что же со мной? Неужели плен? Начало светать. В темени, словно при проявлении фотопленки, медленно проступили зарешеченные окна. Я осмотрелся. Рядом со мной ничком лежал какой-то человек, из-под него растекалась лужа крови. Я снова окликнул его. Он не отозвался. Судя по всему, нас заперли в помещении, которое когда-то было магазином. К стенке с полками сдвинут прилавок, на котором грудой до потолка навалены ящики из-под хозяйственного мыла. Надписи на ящиках наши, русские. В углу лежала железная бочка, в которую был вставлен заржавленный ручной насос. За обитой жестью дверью послышались голоса и топот ног. Залязгало железо. Дверь открылась, и в помещение вошли трое. Два немца в форме и один в штатском. Они подошли к тому, который лежал ничком, перевернули его на спину. Один из гитлеровцев сказал: «Готов». И они снова перевернули его лицом вниз. Даже в эту минуту я еще не сознавал всего ужаса своего положения. У меня было такое состояние, будто все это происходит не со мной, и я с любопытством и немного со страхом наблюдаю за происходящим. Гитлеровцы подошли ко мне. «Этот жив!» Склонившийся ко мне гитлеровец выпрямился и по-немецки спросил, говорю ли я на их языке. Я промолчал. Тогда он обратился к штатскому. «Чего спишь? Приступай к делу, поднимай его!» Штатский приблизился ко мне и чуть наклонился. Я увидел его бледное, как мел, лицо и испуганные глаза. «Вам приказывают встать!» — сказал он извиняющимся тоном и чуть картавя на букву «Р». Я сказал, что без помощи встать не могу. Штатский, это был, видимо, переводчик, сказал немцам, что надо развязать мне ноги. «Ну и развяжи!» Переводчик долго и неумело развязывал веревки, а потом помог мне встать, но я тут же сел на пол. Ноги так затекли, что стоять я не мог. Гитлеровец засмеялся. «У него от страха ноги подкашиваются!» Переводчик снова стал помогать мне подняться, но я отстранил его и встал сам. Один из гитлеровцев подошел ко мне. «Выходи!» — приказал он по-немецки. Я не двинулся. Штатский перевел. «Вам приказано выйти». Делая первый шаг, я заметил, как оба немца вынули пистолеты и решил, что они сейчас меня пристрелят. И странно, не было никакого страха смерти. Но выстрела не последовало. Меня вели по какому-то маленькому городку. Нигде ни души, только наша процессия, движущаяся посреди улицы. Впереди шагает, размахивая пистолетом, немец, что повыше ростом. За ним плетусь, спотыкаясь, я, и рядом со мной переводчик. Второй гитлеровец замыкает процессию. Немцы громко переговариваются. «Хорошо вот то, что мы с тобой прибыли на станцию с опозданием. Надо благодарить нашего лейтенанта. Он больше часа пытался связаться со станцией по телефону». «Лейтенант у нас мудрец. Ты Гашке знал?» «Конечно. Я с ним из Лейпцига ехал сюда в одном эшелоне». «Из его головы партизаны сделали яйцо всмятку». «Я говорил лейтенанту, что второй до утра не протянет. Надо было допрашивать вчера». «Лейтенант, наверное, и тут мудрил. За ночь выяснял, кого будут перепекать за потерю станции. Он-то знает, как вести это дело, если за станцию отвечал майор Брандт». «Ну и что же?» «Болтают же, что этот Брандт чуть ли не племянник Браухича. А тогда нашему лейтенанту выгодно доложить, что на станцию напала целая дивизия партизан с танками». «А ведь есть слух, будто Браухич в последнее время не очень-то в почете у фюрера». «Все может быть. Ну а тогда лейтенант напишет, что на станцию напали три партизана с топорами». Оба гитлеровца вслазь посмеялись и потом несколько минут шли молча. Затем опять заговорили. «А этот производит впечатление интеллигентного человека, верно?» «Эти интеллигенты из леса у меня никакой симпатии не вызывают». «Удивительное дело. В третий раз я попадаю в такую кашу, а живого партизана вижу впервые. Обычно на месте остаются только мертвые». «Они воюют насмерть». «Интересно, что сделают с этим?» «Их ладный труп его земле предали на утешение червям». «Интересно, откуда эти строчки, продекламированные немцем?» Мы подошли к двухэтажному каменному дому, стоявшему на взгорке, откуда были видны маленькая речка, мост и цветущие сады на том берегу. Гитлеровец, переводчик и я остановились в узком темном коридоре. Другой солдат зашел в комнату, на двери которой было написано по-русски и по-немецки «Комендант». И теперь я еще не осознавал полностью того ужасного факта, что я в плену. и что со мной может произойти все самое страшное. У меня было какое-то состояние полусна, и я по-прежнему наблюдал за всем как бы зрением другого человека, который хоть и близок мне, но все же мной не является. Гитлеровец подтолкнул меня в спину. Я увидел, что дверь с надписью «Комендант» распахнута, и на пороге стоит тот, другой немец. «Скорей, скорей!» — кричал он, взмахивая рукой с пистолетом. Я вошел в маленький кабинет, где кроме письменного стола не было никакой мебели. За столом сидел огненно-рыжий офицер, по нашивкам — лейтенант. Возможно, это и есть тот самый лейтенант, которого мои конвойные именовали мудрецом. Переводчик встал к стене, вытянул руки по швам. Оба конвойных остались возле двери. Рыжий лейтенант долго смотрел на меня, потом встал из-за стола и подошел ко мне вплотную. «Партизан?» И хотя это было понятно без перевода, штатский быстро проговорил. «Господин лейтенант спрашивает, вы партизан?» Я молчал. Лейтенант снизу вверх ударил меня в подбородок. У меня померкло в глазах, и я чуть не упал. Лейтенант посмотрел на свой кулак. На сгибе третьего, именно третьего пальца, у него растекалась кровавая ссадина. Он злобно глянул на меня, вернулся к столу и, вынув из кармана носовой платок, замотал им разбитый палец. У меня ныла правая сторона подбородка. Я прижал подбородок к груди. На рубашке растеклось пятно крови. «Мы будем говорить или молча пойдем на виселицу?» — деловито спросил лейтенант. Переводчик торопливо и неточно перевел. «Лейтенант приказывает отвечать под страхом смертной казни». Я кивнул переводчику, дескать, все понятно, и продолжал молчать. «Сколько партизан участвовало в нападении на станцию?» Повысив голос, спросил лейтенант. Пока штатский переводил вопрос, я вспомнил разговор конвойных и, не сдержав улыбки, ответил вопросом. «Какое количество устроит лейтенанта? Большое или малое?» Переводчик смотрел на меня испуганно и моего вопроса не переводил. Лейтенант стукнул кулаком по столу. «Перевод, быстро!» Штатский, путаясь, подыскивая слова, перевел мой вопрос так. «Он отвечает двойственно, в том смысле, что партизан могло быть много, но могло быть и мало». Выслушав это, лейтенант усмехнулся. «Пусть он помнит, что насчет виселицы двойственная перспектива его не ожидает». «Вас повесят», — кратко перевел переводчик. Я кивнул головой, мол, и это мне ясно. Лейтенант вынул из стола карту и, расстелив ее на столе, сделал мне знак подойти. «Вот станция!» Лейтенант отточенным карандашом показал на карте черный кружок на скрещении двух железных дорог. «Где партизаны?» «Не знаю», — ответил я, не ожидая перевода вопроса. «Где партизаны?» — бешено заорал лейтенант. Я молчал. Тогда он схватил лежавший на окне стек и начал хлестать меня, норовя попасть по лицу. Руки мои были по-прежнему скручены за спиной, и увертываться от ударов было нелегко. Сперва я ощущал боль, а потом стало непрерывно и точно наполнило все мое тело. Лейтенант устал. Он брезгливо швырнул стек, вытер рукавом вспотевший лоб. «Будет он говорить, где партизаны?» Сквозь звон в ушах я услышал перевод вопроса и ответил. «Нет, не буду». Переводчик растерянно посмотрел на меня, потом на лейтенанта. «Он не скажет». «Предупредите его, что пусть не обольщается своей выдержкой, и объясните, что пока он еще не в гестапо. А там разговорчивыми становятся даже камни». Переводчик толкует это совершенно неожиданно. «В гестапо вам будет хуже», — говорит он тоном доброго советчика. «Нужно сказать все, что можно здесь». Я кивнул ему головой. «Я не буду говорить ни здесь, ни там». Лейтенант выслушал перевод и задумался. Потом схватил телефонную трубку, и я услышал следующее. «Полковника Крафта!» «Полковник Крафт?» «Говорит лейтенант Крицвальд. Пленный показаний не дает». «Да, пробовал. Не дает». «Я хочу спросить, передавать его в гестапо или подождать?» «Так». «Так». «Понимаю». «Понимаю». «Нет. Они этого не знают». В рапорте офицера строительной роты о пленных не говорится. Да. Да, этих двух взяли мои ребята, один умер. Да. Мы прибыли с опозданием и обнаружили их во время обхода станции, спустя час после боя. Так? Так. Но это не просто полковник. По инструкции я должен его передать. Понимаю. Понимаю. До свидания, полковник. Речь шла явно обо мне, и я понимал, что возникла какая-то сложность с передачей меня в гестапо. В ту минуту мне еще как-то не пришло в голову связать вместе болтовню конвойных и этот разговор лейтенанта по телефону. Меня увели обратно в помещение магазина. Мертвого уже убрали. На лужу крови была набросана солома. Мне развязали руки. Переводчик принес кусок хлеба и жестяную кружку мутной похлебки. Конвойный, пока я ел, сидел на крыльце. Снова связывая мне руки, переводчик тихо сказал: «Вы попали в сложную ситуацию. Дело в том, что коменданта станции майора Бранта обвиняют в измене, а вы становитесь свидетелем обвинения, понимаете?» Я кивнул головой. Снова прогремели запоры, и все стихло. Я лег на бок и сразу забылся в странном сне. Я слышал каждый звук, и в то же время у меня было такое ощущение, будто меня здесь нет, и ничто происходящее меня не касается. Реальной была только боль. Я все время видел перед собой стек, сделанный из тонкой ветви бамбука. Я даже помнил, что у этой ветви 5 звеньев, а ручка стека обмотана изоляционной лентой синего цвета. И вдруг я вспомнил Михаила Карповича, хозяина партизанской землянки, в которой я жил. Это воспоминание точно встряхнуло меня. Нет, не то, будто вдруг сотни колоколов забили в тревожный набат и пробудили во мне ясное сознание происходящего. В какие-то мгновения мне показалось, что я вижу Михаила Карповича и слышу его хрипловатый голос. «Видно, зря я тебе втолковывал, что такое человек на войне. Опять ты думаешь только о своей особе. Ты же попал в плен к заклятым врагам, и вместо того, чтобы думать о том, как достойнее принять смерть, ты помнишь только о том, что тебя били стеком и что тебе больно. А война-то продолжается, и ты еще на войне. Но разве я еще могу воевать?» Я стал напряженно думать об этом, и боль точно отдалилась. И часа не прошло, как меня снова подняли и отвели в тот дом на взгорке. Конвойному переводчику приказали выйти, и в кабинете рыжего лейтенанта, кроме него, остался я, и, судя по всему, тот самый полковник Крафт, которому звонил лейтенант. Это был с летами сильно раскисший мужчина. Все у него оплыло, и живот, и лицо. Живот ему еще хоть как-то удавалось подтянуть ремнем полковничьей формы. А лицо обвисало багровыми складками. «Садитесь там!» — сказал он на довольно хорошем русском языке и показал на стул. Я сел. Он долго смотрел на меня крупными слезящимися глазами. «Я знаю русский язык, потому что в прошлую войну, так же, как вы сейчас, был в плену у вас». Он попытался улыбнуться, но мышцы лица его не пошевелились, и отечные щеки даже не дрогнули. «Ваше состояние я очень хорошо понимаю, но я понимаю и другое — бессмысленность фрондирования. Когда я был в плену у нас в лагере, он находился возле Самары. Сама жизнь выработала своеобразный устав поведения пленных. Был в нем и такой параграф: для пленного беспрекословное послушание есть не что иное, как виза на возвращение домой живым». «Теперь этот город называется Куйбышев». «Непонятно почему», — сказал я, и, увидев, что полковник не уразумел моей реплики, пояснил. «Город Самара, где был ваш лагерь, теперь называется городом Куйбышевым». «А!» — полковник вяло махнул рукой. «Вы там все переименовали. Но это не имеет никакого отношения к нашему вопросу». «Нет, имеет», — упрямо сказал я, безотчетно радуясь, что, оказывается, про Куйбышев я вспомнил не случайно. «У нас и устав для пленных свой. Новый. Лучше погибнуть, но не стать предателем». «Боже, как вы любите фразеологию!» Полковник попытался поморщиться, но шевельнулись только его косматые седые брови. «Никто и не ждет от вас предательства. Речь идет только об одной детали уже минувшего боя. Много ли партизан участвовало в нападении на станцию?» «Много. Очень много». «Это хорошо». Полковник и лейтенант переглянулись. «100? 200? 500? Очень много. Уточнения не будет. Лейтенант тихо сказал полковнику по-немецки. Может, поскольку он начал говорить, всыпать ему еще? Он протянул руку за стеком. Нет, не надо. Я эту нацию знаю, она больше ничего не скажет. Надо зафиксировать то, что он сказал, и найти способ передать все майору Бранту. Это надо сделать быстро. Уполномоченный СД уже приехал, сейчас обнюхивают станцию. Понимаете? Полковник встал. Ну, вот и все. Меня отвели назад в магазин. Когда я остался один, меня охватил ужас. Не повредил ли я партизанам, сказав, что их было очень много? Вдруг враги теперь пошлют в лес мощный карательный отряд. От этой мысли меня пробрал холод и начало трясти. Опять лязгают запоры. Конвойные не торопятся. На этот раз они пришли без переводчика. Понукают меня в пути. А когда я намеренно пошел медленнее, один из них сказал другому. «Дурак!» — отозвался другой конвойный. «Не хотел говорить с нашим лейтенантом. Он пожалеет об этом». «Эти умеют. Ты знаешь, когда я захожу в их здание, мне жутко становится». «Все ясно. Меня ведут в гестапо. И такая тоска сдавила грудь, не сказать словами. А тут еще день, как назло, солнечный, такой тихий, добрый». Гестапо размещалось в здании школы. В вестибюле, где во всех школах за деревянным барьером нянечки принимают от ребят пальто, стоял канцелярский стол с несколькими полевыми телефонами. За столом в расстегнутом настежь черном кителе сидел альбинос огромного роста. Его ноги торчали из-под стола. Один из конвойных подошел к нему, щелкнул каблуками и сказал что-то. Белобрысый отстранил его рукой, чтобы посмотреть на меня. Потом он нажал кнопку одного из телефонов. «Рихард! Партизан доставлен!» «Хорошо!» Он положил трубку и крикнул. «Дежурный!» Из комнатки, в которой в школах помещается нехитрая школьная канцелярия, выбежал на ходу, застегивая китель, солдат. Альбинос показал ему на меня и сказал. «В комнату номер 2!» Солдат подошел ко мне и толчком в спину направил к лестнице. Я видел, как он расстегнул болтавшуюся у него на ремне кобуру. У двери, на которой мелом была написана крупная двойка, он поставил меня лицом к стене, а сам постучался. Когда дверь открылась, он гаркнул. «Арестованный доставлен!» Там, за открытой дверью, смеялись. Солдат взял меня за локоть, подвел к двери и резким толчком в спину впихнул в комнату. В комнате в непринужденных позах сидели 3 гестаповских офицера. Несколько секунд они с любопытством рассматривали меня. Потом один из них слез с подоконника и сел за стол. «Фамилия?» — спросил он тихо. Я молчал и смотрел поверх его головы. Там, между двумя окнами, был вбит гвоздик, а пониже — деревянная рейка, вся исколотая кнопками. Наверное, здесь вывешивали школьные объявления или расписание уроков. «Фамилия?» — чуть громче проговорил гестаповец. Я молчал. «Все-таки вызови переводчика», — сказал сидевший на диване офицер. Гестаповец за столом рассмеялся. «Тьфу, дьявол! Я же забыл, что имею дело с обезьяной!» Он позвонил по телефону и потребовал к себе переводчика. Но, очевидно, ему сказали, что переводчика нет или что он занят. «Где хотите, найдите мне переводчика!» — закричал он в трубку, мгновенно побагровев. «Чтоб через 3 минуты он был у меня!» Гестаповец швырнул трубку и посмотрел на того, который сидел на диване. «Вот так каждый день! То нет переводчика, то нет машины, то испорчен штабной кабель. Где вы откопали для нас этого рыжего саботажника?» Сидевший на диване брезгливо махнул рукой. «Он работал в аппарате берлинского управления. Умудрился потерять какой-то документ. Его двинули на фронт». «Двинули на фронт!» Сидевший за столом гестаповец пожал плечами. «Неужели у вас там до сих пор не понимают, что сюда на такие посты надо посылать лучших, а не всякое дерьмо?» «Не узнаю тебя, Фридрих. Ты стал неврастенником. Надеюсь, себя ты не относишь к дерьму?» Офицеры дружно рассмеялись. Третий, он сидел в кресле у окна, глазами показал на меня. «Интересно, что сейчас думает этот тип?» «Я знаю», — сказал гестаповец за столом. «Он думает, когда мы его повесим. Он не догадывается, какой ему подготовлен сюрприз. Шутка сказать, Берлин. Милый старый Берлин. Для него Берлин не то, что для тебя. Притом его и там ждет виселица или пуля в затылок. И вообще нелепо, что я должен вести этого типа в Берлин, сказал сидевший на диване. За дорогу вы подружитесь и будете играть в карты. Офицеры рассмеялись. Явился уже знакомый мне переводчик. Сидевший за столом гестаповец показал на него пальцем. Вот, типичные кадры Рыжего. Не то русский немец, не то немецкий русский. Деятель из русских эмигрантов, а учился в Гайдельберге. На допросах чуть не падает в обморок. Философ. Переводчик стоял посреди комнаты, руки по швам. «Валерьянки для себя захватил?» — спросил у переводчика, сидевший за столом офицер. Переводчик не ответил. «Ладно, посади этого типа на тот стул. Так, сам садись здесь, будем работать. Задача такая. Надо выяснить, сколько партизан нападало на станцию». «Я уже знаю этого человека», — тихо сказал переводчик. «Он отвечать не будет». «Да?» Гестаповец презрительно посмотрел на переводчика. «Переведи ему мой вопрос». Я выслушал перевод и молчал. Офицер, сидевший в кресле, вскочил и стал за моей спиной. «У него, наверное, прилип язык», — сказал он гортанным голосом. «Проверь», — улыбнулся гестаповец за столом. Удар по затылку сбросил меня со стула. Я потерял сознание. Очнулся на середине комнаты и под смех фашистов стал подниматься. «Ну как, отклеился язык? Философ, помоги ему, посади на стул». Когда я садился, гестаповец, стоявший за моим стулом, поигрывал толстой резиновой палкой. «Попробуем его с другой стороны», — усмехнулся гестаповец за столом. «Философ, переведи ему вот что. Мы тщательно обследовали станцию. Судя по всему, в налете на нее участвовало не больше 20 бандитов. А он на допросе у коменданта сказал, что партизан было очень много. Зачем он пытается обманывать нас?» Я сказал тогда неправду. Выслушав перевод моего ответа, гестаповец, сидевший за столом, переглянулся с тем на диване. «Зачем?» «Просто так. Мне надоел тот рыжий лейтенант». Мой ответ вызвал хохот гестаповцев. «Ну а все-таки, сколько было партизан?» «Не помню». «Ну-ну, если партизан было немного, значит, их было мало, так?» «Если хотите, так». «Что значит, если хотите? Мы же знаем точно, вас там было не больше 20 человек. Запомни, не больше 20. Если хочешь жить всюду, где тебя будут спрашивать, называй эту цифру. Не больше 20. Понял?» «Да, понял». «Ну вот и хорошо. Это только такой идиот, как майор Брандт, не мог перебить вас, как бешеных собак. Последнее не переводить», — бросил он переводчику. «Может, ты хочешь спросить что-нибудь?» — обратился он к гестаповцу, сидевшему на диване. Тот, смеясь, махнул рукой. «Ну его к черту. Наговоримся в Берлине». Гестаповец, сидевший за столом, взял телефонную трубку и назвал 7-й номер. «Возьмите арестованного, поместить в одиночку, глаз не сводить, вечером его увезут в Берлин». Он положил трубку и вышел из-за стола. «Ну вот, и все дело. Майора Брандта можно считать списанным в архив. Как он надоел всем нам, надутый как индюк. Браухич спросил у меня, я звонил Браухичу, а сам глуп как пробка. Мои люди рассказывают, что, сидя на станции, он целыми днями решал шахматные этюды или дрессировал своего дога». Меня отвели в подвал и заперли в маленькой комнатушке без окна. Чуть приметный свет проникал только в щель под дверью. Ощупью я нашел в углу кучу соломы и лег на нее. В ушах звенело, голова точно налита расплавленным свинцом, тяжелая, горячая. Страшно хотелось пить. Вдруг открылась дверь и вошел переводчик. «Меня послали узнать вашу фамилию». «Это не имеет для них никакого значения». «Я понимаю, но мне кажется, вы можете назвать любую фамилию. Им это нужно только для заполнения сопроводительного документа». «Скажите, какую хотите». «Федоров, Иван Федоров». «Как хотите». Переводчик не уходил, топтался возле меня, опасливо посматривая на стоявшего в дверях солдата. «Что вам еще надо?» — спросил я. «Ничего, я только хотел, чтобы вы знали, как я вам сочувствую». «В сочувствии всякой сволочи не нуждаюсь». «Ну да, ну да», — пробормотал он и ушел. Странный тип. Ночью меня вывели во двор. Гестаповец, который заявлял, что наговорится со мной в Берлине, сел в легковую машину, которая тут же выехала со двора. Два солдата возились с замком задней дверцы арестантской машины, никак не могли ее открыть. Стоявший рядом со мной переводчик тихо сказал. «Вы попали в большую игру против майора Бранта. Он арестован и тоже отправлен в Берлин. Ваши показания для его судьбы решающие». «Не хотите ли вы мне предложить спасти вашего майора?» Так же тихо спросил я. «Нет, но вы это должны знать». «Я сам давно все понял». «Ну да, я так и думал. Но комендант просил». Дверь машины с железным грохотом открылась. Солдат крикнул мне: «Живей!» Я влез в черную трубу машины, и там, между мной и сидящими у входа двумя солдатами, возникла дверь с зарешеченной дыркой. Машина рывком тронулась и покатилась по тряской булыжной улице. Минут через 10 начался асфальт. В машине было тихо. Я подумал, что солдаты заснули. Но когда я ногой нажал на дверцу, тотчас послышался окрик. «Verboten!» Вспомнилось неожиданное. Однажды мы переезжали из Москвы на дачу. Мне было тогда лет 7. Приехал грузовой фургон, который до отказа набили вещами. Меня посадили в кресло, задвинутое в самую глубину кузова. А потом еще поставили шкаф, который закрыл от меня свет Божий. Сначала это укромное местечко мне нравилось, но когда грузовик тронулся и я остался один позади качающегося шкафа, мне стало страшно. И я закричал благим матом, но никто меня не слышал. Я кричал, кричал, пока не обессилел и не уснул. Вечером на дачу вызвали врача, и он сказал, что у меня нервное потрясение. Мама плакала, называла отца палачом своего ребенка, а он растерянно молчал. «Милые мои, где вы? Живы ли? Что бы с вами было, если бы вы знали, что происходит сейчас со мной?» Меня привезли на военный аэродром. В темноте виднелись силуэты стоявших в ряд больших самолетов. Вокруг сновали военные. Все службы здесь были под землей, и люди возникали из земли и в нее уходили. Иногда через открытую дверь из подземелья вырывался яркий свет, и тогда раздавался тревожный крик. «Свет!» Дверь поспешно захлопывалась. Меня отвели к груди ящиков и приказали сесть. Стоило мне чуть пошевелиться, конвойный рычал. «Не двигаться!» Офицер, который раньше уехал на легковой машине, был уже здесь. Он дважды прошел мимо ящиков с каким-то военным, раздраженно с ним разговаривая. Потом он появился из-под земли с рослым человеком в плаще и без фуражки. Они остановились в шагах в 5 от меня. Человек в плаще осмотрел небо и сказал. «Нет, разрешить вылет я не могу». «Ответственность беру на себя», — раздраженно сказал гестаповец. «Я не имею права сказать вам все, генерал, но мое дело сверхсрочное, сверхважное». «А я не имею права разрешить вылет». «Авиация противника проявляет большую активность, и зажечь огонь даже на 10 минут для вашего взлета означает поставить под удар аэродром, который в стратегическом отношении тоже сверхважный». «Я должен быть в Берлине утром». «Будете днем». Они помолчали. «Прикажите соединить меня с Берлином». «Это можно». Они снова исчезли под землей. Тихая, теплая ночь. В черном небе мерцают редкие звезды. Где юг, где север? Нахожу в небе ковшик большой медведицы и по ручке ковша определяю север, потом восток. Там далеко-далеко Москва и мои милые старики. Наш дом, справа книжный магазин, а слева... Подождите, что же слева? Кажется, фотография. Ну да, фотография. За стеклом портреты артистов, писателей. Помню, как я останавливался, бывало, перед витриной и бездумно смотрел на фотографии, оттягивая возвращение домой, потому что получил плохо по истории. Ох, проклятая история. Как я ненавидел все эти даты, войны, имена, которые нужно было запоминать. Зато какое счастье пойти в воскресенье с отцом в кафе «Мороженое». Я получал целую кучу разноцветных холодных шариков и забивал их розовой шипучей водой. Потом отец ехал на бега, а я становился свободным, как птица. Прежде всего я шел на улицу Горького. Там у меня было любимое местечко, скверик против Моссовета. Где-то далеко ухнули подряд несколько тяжелых глухих взрывов. Казалось, я лицом ощутил качнувшуюся тишину ночи. Идет война. И вдруг мне стало страшно и стыдно. Идет война, а я опять думаю о какой-то чепухе, о пломбире, о шипучей воде. И я снова вспомнил своего партизанского учителя Михаила Карповича. Вспомнил и повел с ним безмолвную беседу. Я мысленно рассказал ему все, что случилось со мной с той минуты, когда я очнулся на угольной куче возле депо, и до вот этой тихой ночи на безвестном мне вражеском аэродроме, и спросил, правильно ли я себя вел. Считайте это мистикой, но я услышал хрипловатый от непроходящей простуды негромкий голос Михаила Карповича. «Опять ты, парень, якаешь направо и налево. Я люблю пломбир, я люблю улицу Горького. Здесь ищи свою беду. Неужели тебе непонятно, что война — это ты сам, ты же солдат? А настоящий солдат, он, брат, и во сне воюет». Что-то похожее я от него слышал раньше, в те томительные ночи, когда жил в его землянке. Только теперь то действительное смешалось с тем, что я думал и сам. «Михаил Карпович, но сейчас война для меня только в том, чтобы не сломиться перед палачами». «Нет, парень, это еще не вся твоя война. Не каждый, кто не ворует, честный. Если бы все наши солдаты считали, что главное для них как бы не стать подлецом, мы бы давно войну проиграли. Я знаю, тебе нелегко, тебя бьют. Но ты подумай о другом. Если ты даже сломишься, враг от тебя большой ценности не получит. Ты же ничего важного не знаешь. Гестаповцы скоро разберутся, что ты для них не копилка с деньгами. Ну а то, что ты попал в какую-то их игру, что это для тебя? Играют-то они, а не ты». «Что же мне делать, Михаил Карпович?» «А ты подумай, из чего война состоит? Главное — убивать врагов, которые топчут нашу святую отчизну и хотят отнять у нас все, что дала нам революция и что было радостью нашей жизни. Значит, надо одно — убивать проклятых, не то они перебьют нас. Когда каждый наш солдат положит хотя бы по фашисту, войне конец. Вот почему на фронте один закон, один устав. Видишь врага — убей его». Я невольно оглянулся на сторожившего меня солдата. Он стоял, прислонившись к ящикам, положив руку на перекинутый вперед автомат. Вот он, враг. Я его вижу. Он рядом. Чего же я жду? Убить его. Убить. Исполнить свой святой долг перед войной. А там будь что будет. У меня в душе возникло такое ощущение. Это бывало в детстве, во сне. Будто я отрываюсь от земли и лечу, лечу. Все стало таким ясным, таким легким. Я придвинулся к солдату. Он отшатнулся и качнул на меня стволом автомата. Нетерпеливо переступая с ноги на ногу, я дал ему понять, что мне понадобилось в уборную. Солдат растерянно оглянулся по сторонам, но поблизости никого не было. Тогда он рывком перевернул меня лицом к груди ящиков и, уткнув мне в спину ствол автомата, стал развязывать мне руки. «Шнеля!» Мгновенно оборачиваюсь. Двумя руками хватаю автомат за ствол и приклад и дергаю изо всей силы вниз. Солдат повалился на меня и ударился лбом о мой подбородок. В это время буквально рядом взвыла сирена. Ее истошный вой вонзился в барабанные перепонки. Я подумал, конечно, что сирена вызвана моими действиями, но остановить меня уже не могло ничто. Я сорвал автомат с шеи солдата и, продолжая держать его двумя руками, с полного взмаха ударил солдата по голове. Мой удар совпал с таким оглушительным грохотом, что я на мгновение замер. Что это? Оказывается, за грудой ящиков стоят зенитные орудия, и сейчас они открыли исступленную стрельбу в небо. Трассы снарядов натягиваются к звездам, как струны. Солдат лежит на земле, он еще живой, вяло цепляется за мои ноги. Я наношу ему еще один удар прикладом автомата и бегу влево. Теперь я вижу зенитки. Они стоят в глубоком котловане, шагах в 20. Я беру левей котлована и, пригнувшись, стремительно бегу к лесу. Загрохотали и другие зенитки. Одна из них снова на моем пути. Потом возникает силуэт большого самолета. Я не знаю, сколько я так бежал. Бег оборвался внезапно. Земля вдруг исчезла из-под ног. Я пролетел в воздухе и всем телом ударился точно о стену. Не чувствуя боли, вскочил. Оказывается, я ввалился в широкую и глубокую канаву. Ноги выше колен в воде. Я подпрыгнул и перевалился по ту сторону насыпи. До леса шагов 200, не больше, а кустарник начинается уже у канавы. Дикими оленьими прыжками я помчался дальше и, наконец, ворвался в лес. Остановился, перевел дыхание. Только тут заметил, что из носа ручьем льет кровь. Как бывало в детстве, я закинул голову, но кровь продолжала хлестать. Очевидно, здорово повредил нос. Наши бомбардировщики атакуют аэродром, но бросают бомбы неприцельно, и первая очередь фугасок падает в лес. Это очень страшно. Грохот взрывов дробится бесчисленным отражением и повторяется стократным эхом. Одна бомба упала неподалеку от меня. Взрывом вскинула вверх большую сосну, она перевернулась в воздухе и рухнула на деревья. Ломая их, она падала прямо на меня, но, к счастью, завязла в сучьях. Вторую серию бомб летчики положили более удачно, попали в бензохранилище. К небу поднялся гигантский столб огня. Я побежал дальше по лесу, освещенному громадным заревом пожара на аэродроме. Тени метались перед глазами. Иногда я принимал их за дерево и оббегал стороной. Я почувствовал, что окончательно теряю силы. Зарево внезапно погасло, и меня окружила такая плотная темнота, что я вынужден был двигаться медленным шагом, протянув вперед руки. Ноги тяжелые, точно камни к ним привязаны. Что делать? На аэродроме уже опомнились после бомбежки и обнаружили мое исчезновение. И вряд ли они решат, что меня разнесла фугаска, тем более что часовой окажется на месте и без оружия. За мной организуют погоню, прекрасно понимая, что за ночь я далеко уйти не могу. Где спрятаться на день? Я выбрал старую, очень густую ель, влез на нее и на высоте метров 6 от земли устроил на сучьях подобие логова. Снаружи я тщательно замаскировал его сломанными ветками. Я лег лицом вниз, чтобы сквозь ветви видеть все происходящее на земле. Автомат укрепил под правой рукой. И сразу незаметно для себя забылся в странном сне. Я проснулся от какого-то непонятного шума, который медленно приближался и становился все явственней. Это был дождь, сильный, по-летнему, не холодный и недолгий. Он спас меня, этот дождь. Конечно, фашисты бросились в погоню за мной. Они появились в лесу еще до восхода солнца, а когда рассвело, лес огласился гулким лаем собак. Будь же благословен дождь, смывший мои следы и сбивший с толку собак. Фашисты прошли мимо ели. Одна из собак рванулась к дереву, но тут же закружилась и потянула своего проводника в сторону. Я слышал, как гитлеровец выругался и сказал: «Надо ждать, пока просохнет, иначе собаки на след не выйдут». Другой издали крикнул ему: «Скорей вперед!» И они ушли вглубь леса. Возвращались на аэродром уже перед самыми сумерками. И хотя просохло, собаки моих следов не обнаружили. Когда стемнело, я слез с дерева. Все тело ныло от тупой боли. Я чувствовал страшную слабость и острое ощущение голода. Чтобы размяться, я сделал гимнастику и снова пошел прямо на восток. Понемногу втянулся в ходьбу и двигался довольно быстро. Летние ночи торопливы, но это показалось мне особенно краткой. Лес начал заметно редеть, а затем и вовсе кончился. Передо мной открылась болотистая низина. Раздумывать о маршруте было бесполезно. Решил упрямо идти на восток. Однако шагать по зыбкой мшистой почве было куда труднее. И все же рассвет застал меня уже довольно далеко от леса. Он еле виднелся на закатном горизонте. А низине, как казалось, не было конца, и спрятаться тут негде. Чахлый редкий кустарник — плохое убежище. Зарыться в мокрую чавкающую землю тоже неразумно. Но я решил идти напропалую, идти и днем, стараясь, однако, пользоваться прикрытием кустарника. Когда солнце всплыло над землей, я подошел к довольно большой реке. Мне крепко повезло. В Асоке я обнаружил ялик, а в нем под сиденьем брезентовый мешочек, в котором была окаменевшая краюха ржаного хлеба. Да простит меня за все хозяин ялика, и огромное ему спасибо. Хлеб я размочил в воде и мгновенно съел. Вытащил из Асоки ялик, прыгнул в него и оттолкнулся от берега. Куда плыть? По течению или против? Если продолжать движение на восток, надо плыть против течения. Другого выбора у меня и не было. В другой стороне реки вдалеке виднелись постройки, и показываться там было безрассудно. Речка была мелкая. Хорошо, что я захватил лежавший на берегу шестик. Им я и толкал свой ялик. Позже я догадался выломать в лодке поперечное сиденье, из которого получилось какое-то подобие маленького весла. Даже против течения ялик двигался довольно резво. В полдень я сделал привал. Причалил к заводе, затемненной густым лозняком, привязал ялик к кустам и растянулся на его дне. Так я проспал, наверное, часа два. Проснулся от голода, сел и тупо смотрю в воду. В серо-зеленом речном царстве шевельнулись водоросли, заколыхались и их тени на песчаном дне. Из-под водорослей вылез рак. Он прополз по дну, ловко взобрался по крутой стенке берега до чернеющей в нем дырки и скрылся. Чуть правее другая дырка, и из нее высовывается рачья клешня. Никогда не любил раков вареных, а тут досыта наелся сырыми. Какое это было вкусное кушанье, словами не описать. Сразу ожил, повеселел, и даже без всякого на то основания решил, что все у меня теперь пойдет хорошо. Чего раздумывать? В путь! Я отвязал ялик, оттолкнулся от кустов. Плаванье продолжается. Теперь у меня есть развлечение. Я смотрю, как ползают по дну ялика раки. Мой продовольственный резерв. Я плыл весь день и часть ночи. Время от времени причаливал, выбирался на берег и осматривал местность. Картина была все та же. Слева низменный океан, а справа земля обжитая. То ближе к реке, то дальше от нее виднелись постройки. Единственное, что заметно изменялось, это сама речка. Она становилась все уже. На второй день я увидел черневший на горизонте лес. Ну вот и прекрасно. Я думал, что к вечеру доберусь до него, а нет. Я плыл еще два дня, а лес по-прежнему оставался впереди. Речка стала труднопроходимой даже для моего ялика. Она была шириной не больше метра и делала немыслимые петли. На крутых поворотах возни не оберешься, пока не протолкнешь ялик вперед. Еще пошли отмели, одна за другой. Перед каждой приходилось вылезать и тащить ялик волоком. Скоро я обнаружил, что речка вдруг резко свернула в сторону, и продолжать плыть по ней означало бы удаляться от леса. В последний раз я воспользовался благами речки и набил раками мешок, сделанный из нижней рубашки. Запихнув ялик поглубже в осоку, я вылез на берег и пошел болотом к лесу. Добрался я до него только на следующий день, и то к вечеру. Теперь я знаю, что вышел тогда на закраину знаменитой Гродненской пущи. И вот тут, на самой опушке леса, мое благополучное путешествие чуть не оборвалось. Произошло это так. Я осторожно шел в сумрачной предвечерней сине, особенно густой вблизи леса. Шел, озираясь, как затравленный зверь. На душе было тревожно. И вдруг я увидел вспышку огонька, словно кто в лесной чаще или спичку зажег, или чиркнул зажигалкой. Несколько минут я стоял, не шевелясь. Ничего не видно и не слышно. Снова пошел, стараясь ступать бесшумно, но взял сильно правее того места, где заметил вспышку. Я углубился в лес примерно на километр. Решил, что огонек мне померещился, и чувство опасности постепенно притупилось. Вдруг до меня донесся запах паленой хвои. Я остановился. Подумалось радостно. Может, партизаны? Обостренный слух уловил потрескивание костра. Двигаясь очень осторожно, я пошел в сторону этого звука. Сделаю шаг и замираю, слушаю, смотрю. Вскоре увидел отраженный на стволе сосны зыбкий отблеск костра. Подошел ближе. Картина мне открылась такая. Костер горел в глубокой ямке, а возле него друг против друга сидели два гитлеровца. На коленях у них автоматы. Один из гитлеровцев привстал, вынул из костра жестяную коробку и поставил ее возле себя. Другой придвинулся к нему поближе, и они начали есть разогретые консервы. Я услышал запах вареного мяса. Рот у меня наполнился слюной. Уже не один день я питался только сырыми раками. Я пишу сейчас об этом только потому, что честно хочу сказать, многое в принятом мною решении шло от голодной злости. Да и храбрость моя стоила, в общем, недорого. Не такое уж хитрое дело. С 15 шагов полоснуть из автомата по освещенным костром фашистам. Для верности я угостил их щедрой длинной очередью. Даже когда они оба повалились, я еще секунды три не снимал палец с гашетки автомата. Потом подошел к костру. Гитлеровцы были мертвы. Первое, что я сделал, доел чертовски вкусные жирные консервы. Потом занялся имуществом. В вещевых мешках я обнаружил солидный запас консервов, 14 банок. В металлических флягах оказался разведенный спирт. В кармане одного из убитых я нашел тщательно сложенную карту местности с непонятными отметками. Я решил, что эти значки на карте относятся к тому району леса, где я сейчас находился. Отметок было не меньше 10. А вдруг каждая из них означает такой же вооруженный патруль? Я торопливо притушил костер, свой автомат забросил на дерево, а себе взял автоматы убитых фашистов. Вещевой мешок, наполненный консервными банками, я укрепил на спине. Документы гитлеровцев и их карту спрятал на груди под рубашкой. Быстрым шагом я углубился в лес. Не прошел и 100 метров, как неподалеку кто-то дал несколько коротких очередей из автомата по верхушкам деревьев. Шальная пуля, щелкая по ветвям, прошла надо мной. Потом автоматная очередь пророкотала в другом месте, подальше. Очевидно, моя догадка была правильной. Это немецкие патрули перекликались автоматными очередями, и их наверняка растревожила моя стрельба. Я прибавил шагу и без остановки шел почти всю ночь. Лес становился гуще. То и дело приходилось продираться через буреломы. Вы и представить себе не можете, что такое бурелом в диком лесу. Иногда приходилось десятки метров ползти по липкой земле под совершенно сплошным сводом упавших деревьев и задыхаться от тяжелой вони гниющей древесины. Когда я пролез под очередным завалом, уже светало. Решил здесь устроить привал. Место подходящее, в случае чего можно нырнуть в завал, и выковырять меня оттуда будет нелегко. Взятым у немцев кинжалом я открыл коробку мясных консервов и мигом ее опустошил. Глотнул разведенного спирта. Сразу обмяк, и меня потянуло в сон. Часа 3 спал, как убитый. Очнулся от луча солнца, который, пробившись сквозь деревья, коснулся моего лица. Сонливость как рукой сняло. Я вынул из-за пазухи документы фашистов и начал их внимательно рассматривать. У одного все документы — это солдатская книжка и неоконченное письмо в Германию, судя по всему, какой-то девушке. Письмо злое, похабное. Но была в нем одна строчка, кое-что мне объяснившая. Солдат, укоряя девушку в легкомысленном поведении и, видимо, желая утвердить свое право на эти укоры, сообщал ей, что его батальон отправляется на блокирование партизанского леса, где, как он выражался, потерять голову легче, чем плюнуть. Ну что ж, он написал правду. Другому немцу, кроме солдатской книжки, принадлежал еще блокнот, внутри которого были вложены несколько семейных фотографий и письмо от отца из Бремена. Записи в блокноте особого интереса не представляли. Почему-то этот солдат любил записывать разные изречения. Источники он не указывал. Например, изречение такое: «Оружие должно стрелять и убивать, иначе оно – музейный экспонат». Мне вдруг стало смешно от мысли, что я, так сказать, подтвердил это изречение на практике. Большое впечатление на меня произвело письмо солдату от его отца из Бремена. Он просил сына беречь себя и не лезть под пули. И сразу после этого совета письмо приобретало такой характер, будто тот, кому оно было адресовано, был не на войне, а в универсальном магазине. Один за другим следовали отцовские заказы сыну. Подыскать кожаное пальто 50-го размера и обязательно на меху, которое отстегивается. Точно такое пальто отец видел у букиниста Шваба, которому этот дорогой подарок прислал из России племянник. А бабушке нужен белый метр на метр, шерстяной платок с бахромой по краям. И еще хорошо бы получить мужское нижнее белье, которое в России почему-то называется охотничьим. Оно серо-грязного цвета и сделано из пуха. Наконец, отец просил сына присматривать во всех русских деревнях древние иконы. И тут он снова ссылался на того же образцового племянника-букиниста Шваба. Я и до этого, конечно, знал, что фашисты мародерствуют в нашей стране и шлют родственникам посылки с награбленным добром. Но сам впервые столкнулся с конкретным таким грабителем. Это ощущение конкретности усиливалось еще и тем, что я видел семейную фотографию бандита. Семейка снялась в садике на фоне цветочной клумбы, увенчанной каким-то блестящим шаром, укрепленным на колонне. Я увидел и папашу, который так хорошо знал цену нашим иконам, и бабушку, ждущую теплого платка с бахромой по краям. В центре группы стоял пустой стул. Под ним на фотографии было написано: «Это твое место, оно тебя ждет». «Не дождется», — сказал я вслух, и вдруг ощутил огромную радость и гордость от осознания, что я, а не кто другой, уничтожил и этого бандита, и его приятеля, и того первого там, на аэродроме. «Я воюю, дорогой Михаил Карпович. Я воюю, вот что это значит. Я выполняю свой святой долг солдата вместе со своим народом. Я защищаю свою родину. Как же ты был бесконечно прав, дорогой мой учитель Михаил Карпович». Да, это самое главное, это самое святое. Вместе со своим народом. Нелегко было поверить в это, когда вокруг мерно гудел дикий лес, и я знал, что я здесь один. Еще несколько месяцев назад я, конечно, счел бы себя героем, ведь считал же я себя героем после ликвидации непримиримого, забывая, что мой успех был подготовлен усилиями многих и многих моих товарищей. Да, считал, а теперь нет. Разве я могу не думать о том, что если бы не налет наших бомбардировщиков, я бы не смог бежать с аэродрома? Больше того, мне сейчас хочется мечтать, будто этот налет был не случайным, будто существует какой-то необычайно умный и всеобъемлющий план военных действий, в котором учтено все, в том числе и я. Я поклялся себе, что после войны непременно разыщу летчиков, которые бомбили аэродром, скажу им великое спасибо и расскажу о том, как мы в ту ночь действовали вместе. Пусть мне было легче, чем им. Пусть то, что я сделал, ерунда по сравнению с тем, что совершили они. Но главное, мы действовали вместе. В одном, так сказать, строю. Найти своих. Это теперь самое главное. Я встал, забросил на плечи автоматы, на спину вещевой мешок и пошел дальше вглубь леса. Я уже просто не мог сидеть без дела возле этого медвежьего бурелома и ждать неизвестно чего. Я не мог оставаться один. Я шел по лесу целый день, продолжая держать направление на восток. Сумерки упали как-то внезапно, а затем быстро наступила темная глухая ночь. Лес шумел тихо и, как мне казалось, настороженно. Я продолжал идти, как вдруг меня остановил треск сломанной сухой ветки. Я замер. Тишина. Справа чуть слышный шелест кустарника, будто кто-то быстро прошел мимо меня шагах в 20. Стою, не шевелюсь, прислушиваюсь. Приготовил автомат. Раздался отчетливый металлический щелчок. Опять долгая тишина, слитая с ровным шумом леса. Решил идти дальше. В конце концов, какой толк от того, что я буду стоять на одном месте? Вдруг впереди, прямо передо мной, хриплый голос скомандовал по-русски. «Стой!» — крикнули по-русски. Тишина, шумит лес. Сердце бьется так громко, будто рядом кто-то колотит в барабан. Мысль только одна. «Свой!» — произношу я негромко и тотчас слепну от ударившего мне в глаза яркого света. Инстинктивно укрываюсь от него рукой. «Бросай оружие!» Послушно бросаю автоматы. Абсолютно ничего не вижу, кроме этого нестерпимо яркого глаза электрического фонаря. Голоса все ближе. Слышу, что ко мне приближаются люди с двух сторон. Мгновенная мысль. Если это враги, успею схватить автомат, который лежит у правой ноги. Над самым ухом вопрос. «Кто такой?» «Бежал из плена. Ищу своих». Автомат, который я чувствую ногой, подняли. Теперь уже все равно. Вспоминаю о кинжале, засунутом в голенище сапога, в случае чего воспользуюсь им. Глаз фонарика погас. «Иди сюда!» Теперь фонарик светит уже не в глаза, а чуть в сторону от меня, и я вижу там человека с автоматом в руках. «Иди за ним!» Я иду за этим человеком и слышу, что справа, слева и позади меня люди. Кто они? Свои или враги? Единственное успокоение — я слышу чистую русскую речь. Я не знаю, сколько мы так шли. Потом впереди послышался какой-то ритмический звук. Вскоре он стал явным, и я понял, это работал маленький движок. Тут же я услышал и совсем невероятное, приглушенный перепев гармошки. «Стой! Кто идет?» «Свои!» Фонарик погас, два голоса перебросились непонятными словами. «Одну минутку!» — весело произнес кто-то и побежал. Мы остались стоять, я и неизвестные мне люди. Потом меня ввели в громадную землянку, ярко освещенную, свисавшей с потолка электрической лампочкой и стоявшей на столе карбидной лампой. За столом сидел грузный седой, как лунь, мужчина в матросской тельняшке. Над ним в рамке из необделанной березы висел портрет товарища Сталина. Меня начало трясти, как в лихорадке, и я заплакал. «Дайте ему воды! Помогите сесть!» — сказал седой и кивком головы показал на лавку у стены. Я сел, понемногу пришел в себя. «Кто вы такой? Как вы здесь оказались?» Я рассказывал сбивчиво, многословно. Вдруг меня ожег страх, что мне не поверят. Я стал говорить еще путаней. Седой чуть поднял руку. «Подождите, не торопитесь. Отвечайте на вопросы. Кто вы? Откуда? Как оказались в этих местах?» Я замолчал, собираясь с мыслями, а потом заговорил уже спокойнее. Сказал, что в 40-м году я был послан в Каунас. И про все, что затем со мной случилось. Не знаю, сколько я говорил, но Седой слушал меня очень внимательно, изредка кивал головой и просматривал на молодого человека в плаще, который стоял возле двери. Я закончил рассказ и положил на стол карту, документы убитых мною гитлеровцев, кинжал и вещевой мешок. Потом я попросил разрешения раскроить голенище сапог и вынул из-за подклейки свои записки о начале войны. Молодой человек в плаще подошел к столу и вместе с Седым долго рассматривал документы. Потом Седой сказал молодому. «Отведи его в бункер номер 4». «Идем», — сказал тот и пошел впереди меня. Утром я уже знал, что нахожусь в большом партизанском отряде, оседлавшем часть Гродненской пущи. В партизанском отряде я воевал и исполнял обязанности переводчика. Блокирование партизанской пущи, о котором сообщал в своем неоконченном письме девице солдат, обошлось фашистам очень дорого. Партизаны захватили живьем 19 карателей. Их допрос шел с утра до вечера, так что работы мне было хоть отбавляй. Допросы вел тот седой в тельняшке. Он был командир отряда, и все партизаны звали его дедом. Дед приказал, дед сказал, ходил к деду. Мне врезался в память допрос одного гитлеровца. Это был человек уже в летах. На вопрос, состоит ли он в партии национал-социалистов, он, страшно волнуясь, ответил, что был социал-демократом и почти коммунистом. А с того момента, как Гитлер захватил власть, он де ушел в себя. Именно так он и выразился, и я точно перевел «ушел в себя». Дед усмехнулся в седые, пожелтевшие от никотина усы, неторопливо набил махоркой сделанную из плексигласа полосатую трубку, раскурил ее и спросил. «Как же это понимать, ушел в себя?» Пленный угодливо и многословно стал объяснять. Он говорил примерно так. «Пока Гинденбург еще держал власть и открыто высказывал свое неуважение Гитлеру, я мог надеяться на что-то. Но когда коричневые рубашки взяли верх, я счел за лучшее удалиться от всего, что было политикой». Дед перебил его. «История о том, как вы из почти коммуниста стали фашистом, нас не интересует». Дед со остервенением стал выколачивать о стол погасшую трубку. «Вы нацист?» «Да, но нацист нацисту рознь». «Никакой разницы, мы что-то не заметили. Все вы одинаково охотились на партизан. И вы лично убили очень хорошего человека, который виноват перед вами только в том, что не пожелал, чтобы его родина стала колонией Гитлера». Дед встал и приказал дежурившему в дверях партизану увести пленного. Но это оказалось делом нелегким. Гитлеровец ухватился за стол, потом пытался упасть перед дедом на колени. Но когда дюжий парень схватил его поперек туловища и как мешок понес к дверям, он стал кричать, что Великая Германия все равно победит. Дед смеялся. Вот он и вышел из себя. Потом допрашивали гитлеровца, который был года на два моложе меня. Он был в чине капрала и командовал группой карателей. Когда его брали в плен, он одного партизана убил, другого тяжело ранил. Дед стал спрашивать его о подробностях плана карательной экспедиции. Пленный скривил лицо в презрительной улыбке. «Зачем вам это? Каковы бы наши планы ни были, они не осуществились». «Это верно», — согласился дед. «Но, может, вы скажете, кто командовал всей операцией?» «Нет, этого я не скажу». «Впрочем, мы и без вас знаем. Майор Фокт. Иоахим Фокт по прозвищу Сеттер, не так ли?» Пленный засмеялся. «Зачем терять время на вопросы, если вы действительно все знаете без моей помощи?» Дед обратился ко мне. «Скажи ему, что мы можем его расстрелять». Пленный пожал плечами. «Неизбежные издержки драки». Он помолчал и вдруг с фанатически горящими глазами выкрикнул. «Каковы бы ни были наши издержки, гений фюрера победит!» «Придет час, мы расстреляем и вашего фюрера», — тихо произнес дед. «Или лучше повесим». Пленный побагровел, стал кусать запекшиеся губы, а потом твердо произнес. «Фюрер, это Германия! Он бессмертен!» Дед долго молчал, не сводя глаз с пленного. Раскурил трубку и потом дал знак увести его. Когда дверь за ним закрылась, дед сказал мне. «Видел? Вот такие типы. Главная сила Гитлера и главная трагедия немецкого народа. Такие идут на все. Не задумываясь, сделает все, что нормальному человеку не может даже прийти в голову. Наверное, потому они и зовут себя сверхчеловеками». Дед надолго замолчал. Трубка у него опять погасла. Он посопел ею и сердито сунул трубку в стол. «Знаешь, о чем я думаю?» — спросил он, смотря мимо меня. «Даже после полной нашей победы такие еще останутся в Германии. Сколько будет хлопот с ними и у немцев, и у нас, страшно подумать». Я задумался о своем. Крепка ли моя вера? Глубока ли она? В бою на станции я увлек за собой товарищей криком «За Родину!». Но что для меня означал этот лозунг? Что за ним стояло? Было ли за ним полное понимание высокого идейного смысла борьбы? И я вынужден был сознаться себе, что за этими словами крылось нечто туманное, хотя и по-настоящему дорогое. Это и милая моя Москва, и дорогие мои старики, и беспечное детство, и уверенная юность. И что-то еще не менее дорогое, но еще более неясное. Я хочу быть сейчас предельно правдивым перед собой, и потому говорю, крепость моей веры была тогда весьма условна. Моими поступками больше руководил романтический порыв, самолюбивое желание не оказаться хуже других. Мне трудно об этом писать, но я пишу, потому что мне кажется, это очень важно. Ведь я не один такой, я один из многих моих сверстников, которые вступали в жизнь, принимая как должное все, что в ней есть, не задумываясь, какой ценой это завоевано. Помню, как вступал в комсомол. В заявлении нужно было написать политическую формулировку, почему я хочу быть комсомольцем. И я, отличник, гордость школы, списал эту формулировку у Савки Ручьева, весьма среднего ученика. Партизаны тогда отказались принять меня кандидатом в члены партии, мотивируя отказ тем, что я совершил проступок. А нужно было отказать по причине моей идейной незрелости. Вот это было бы безжалостной, но полной правдой. Это о пользе думать. У нас чуть что принято валить на школу, на комсомол. Ах, они не доглядели, ах, они неправильно работают. Но в это время мы сами разве все еще дети? Почему я, уже имея аттестат зрелости, Должен считать свою собственную голову глиняным горшком, который, если в него ничего не положат, останется пустым. И доколь же положено жить безответственно? Вот об этих своих сомнениях и мыслях я в тот вечер рассказал деду. Рассказал абсолютно ничего не тая, на полную чистоту. Он выслушал меня и долго молчал. Потом спросил. «Ты никогда не задумывался, почему мы называем рабочий класс авангардом народа?» «Ну, есть такая формулировка», — ответил я. «Формулировка», — повторил дед с грустной улыбкой. «Нет, дорогой мой, это не формулировка, а исторический факт. Рабочий человек на своих плечах вынес всю мучительную тяжелую историю революции. Никто другой не выдержал бы, а он выдержал. И в рабочей среде, в самой крови поколений, сохраняется великое чувство ответственности за дело революции, за ее победу. Наконец, и в наше время рабочий класс, а никто другой, является производителем главных материальных ценностей основы государственной мощи. А это тоже по Марксу предопределяет особую передовую сознательность рабочего класса. Это ты проходил?» Дед смотрел на меня с хитрой, но доброй улыбкой. Так в этот вечер начались мои беседы с дедом о понимании жизни. Да, мне здорово повезло. В том отряде Михаил Карпович, здесь дед. Как я уже писал, дед сделал меня своим персональным переводчиком и всюду таскал за собой. И чем больше я узнавал его, тем все большее уважение вызывал он во мне. А в конце концов я стал попросту преклоняться перед этим 60-летним неутомимым человеком-самородком. Он из крестьян. Деревню покинул, когда ему было 15 лет. В Курске он прибился к бродячей цирковой труппе и спустя уже год выступал с самостоятельным номером, который на афишах назывался «Стальной человек-феномен. Стрельба из винтовки Монте-Кристо». Он пулей попадал в ромбик карточного бубнового туза, гасил пламя свечи, и в заключении пулей вбивал гвоздь в колоду. В декабре 1899 года дед оказался в Петрограде и был приглашен выступить на устроенной петербургской знатью новогодней торжественной встрече 20 века. Он был участником апофеоза торжества. Пулей перебил шнурок, на котором под куполом зала было подвешено символическое изображение уходящего века. В это время у него появилась мечта — учиться, получить техническую специальность. Он поступил в оружейные мастерские и вскоре стал там заправским мастером. Один инженер взялся подготовить его к поступлению в техническое училище, но из этого ничего не вышло, потому что деда призвали в армию. Война с Японией застала его в должности старшего механика военных мастерских по ремонту ручного оружия. Дед обратился с рапортом к начальству, в котором предлагал подготовить для Маньчжурского фронта отряд сверхметких стрелков, по-теперешнему говоря, снайперов. Рапорт долго блуждал по военным канцеляриям, пока на нем не появилась идиотская резолюция одного высокого генерала. «Берем не случайной меткостью, а густотой огня». Сам дед в Маньчжурии отличился, и в Ниве был напечатан его портрет с подписью «Неутомимый истребитель хунхузов». Потом он попал в плен, бежал и оказался в Китае, где прожил около 5 лет. На всю жизнь полюбив этот добрый и трудолюбивый народ. В 1911 году дед вернулся в Россию и стал работать на Тульском оружейном заводе. Здесь он подружился с рабочими из подпольного революционного кружка. Через 2 года он стал профессионалом революционного подполья, создал у себя дома тайную типографию, где печатал прокламации. В начале 1914 года ему пришлось из Тулы бежать. Их организацию предал провокатор. Приехав в Петроград, дед быстро установил связь со столичным подпольем и по его поручению под другой фамилией устроился уже в знакомые ему оружейные мастерские. В первый же месяц мировой войны дед был мобилизован и попал в ремонтно-технический поезд, который курсировал по всем фронтам. Революцию он встретил на Псковском участке фронта, возглавлял солдатскую делегацию, ездившую в Смольный. Он видел Ленина, беседовал с ним. Делегация вернулась на фронт, а он остался в Петрограде, став начальником оружейного склада. Когда началась гражданская война, дед ушел главным механиком на бронепоезд. Позже, по приказу Фрунзе, он создавал техническую базу для авиационных отрядов Южного фронта, а затем стал начальником больших авиаремонтных мастерских. По окончанию гражданской войны, когда ему уже пошел пятый десяток, он решил учиться и в 2 года закончил Московское высшее техническое училище, которое ныне носит имя Баумана. Затем в течение нескольких лет дед занимал руководящий пост в промышленности. Потом он добился, чтобы ему, уже 50-летнему, дали возможность ускоренно пройти курс военно-инженерной академии, после чего он до самой войны работал на строительстве оборонительных укреплений. Когда гитлеровцы напали на нашу страну, дед находился в служебной командировке на литовско-немецкой границе. Оказавшись в тылу вражеских войск, он добрался до лесных районов и здесь из окруженцев создал небольшой партизанский отряд, который за год увеличился больше, чем в 20 раз. Вот короткая история деда. Я мог бы описать многие связанные с дедом истории, в которых он открывался то, как умный и хитрый военачальник, то, как умелый пропагандист, которого все слушают с затаённым дыханием, а то просто как человек большой и доброй души. Некоторые истории я буду помнить, сколько суждено мне жить. Вот одна из них. Партизаны поддерживали связь с местным населением, вокруг было немало хуторов и даже деревень, где они имели надежных помощников. Многие местные люди считали партизанский отряд советской властью, единственной настоящей властью в округе. Нередко надежное боевое охранение, отодвинутое от штаба на добрый десяток километров, задерживало местных жителей, шедших к деду по разным своим делам. Для встреч с ним была оборудована специальная землянка. Место для нее было выбрано с умом и хитростью. Она располагалась так, что в случае предательства, если бы оккупанты захотели напасть на землянку, они оказались бы в смертельной ловушке. Называлась землянка, как и положено, приемная. И вот однажды деду докладывают, что в приемную доставлена молодая женщина с грудным ребенком, которая хочет говорить только с ним. Пошли туда дед, радист с переносной рацией и я. Приходим, в землянке, забившись в угол, сидит женщина. Глухо запеленатого ребенка она держала как-то странно. Он лежал у нее поперек колен, и она прижимала его сверху 2 руками. На наше появление женщина точно не обратила внимания, только подняла усталый взгляд от ребенка на нас. Дед поздоровался с ней и спрашивает: «Откуда пришла?» Женщина назвала литовский хутор километрах в 50 отсюда. Партизаны хорошо знали эту богатую усадьбу. Хозяин ее в советское время бежал в Германию и вернулся уже вместе с оккупантами, которые теперь у него дневали и ночевали. На том хуторе у фашистов было что-то вроде штаба. «Кто ты такая?» — спросил дед. «Русская я». Дед покачал головой. «Ясно. А что ты там делала?» «Батрачила». «Зовут как?» «Настасья». «Ну а какое же, Настасья, у тебя ко мне дело?» «Вот». Она чуть приподняла на руках ребенка. «Дочка у меня померла. Убили ее ироды. Принесла, чтобы дали мне захоронить ее в своей земле». Дед подозрительно закашлялся, подсел к женщине. «Расскажи, как это случилось». «Нас 2 русских на том хуторе батрачили. Я и Степан. Оба мы из-под Смоленска, из одной деревни. Нас силой завербовали, как арестантов сюда доставили. А мы со Степаном женихались, только из-за войны не записались. Вот я и родила на хуторе. Ну ничего, так вот и жили». Женщина промолчала, тяжело со всхлипом вздохнула и продолжала рассказ. «Степан мой все к вам собирался. Кабы не девочка наша, быть бы ему давно партизаном. Он у меня был горячий на этих гадов». «Почему был?» «Убили они его на прошлой неделе». С потрясающей простотой и спокойствием ответила женщина. «Аккурат воскресенье». «За что?» «Так толком не знаю. Я была в своей клетушке при хлеве, девочку кормила. А Степан работал во дворе, мыл автомашину, на которой к хозяину приехали 2 черных гада. Слышу во дворе какой-то крик и сразу выстрелы. Выбежала, гляжу. Степан лежит на земле, а один гад платком вытирает кровь со своей разбитой морды. Так и не знаю, что там вышло у Степана с ними. Мне и похоронить его не дали, увезли куда-то. Зашлась я вся от горя и страха. Что теперь будет? А позавчера к хозяину приезжает целая орава гадов и с ними хозяйский сын, одетый в ту же одежду, что и гады. Сперва они во дворе в мячик играли, видать, выпивши были, орали на всю округу. А потом зовут меня. Я вышла, они приказывают: «Вынеси, покажи нам своего ребенка». Я ушла в клетушку и сижу там, не выхожу. Чуяло сердце беду. Тогда приходят они за мной, вытаскивают во двор вместе с девочкой, двое держат меня. Хозяйский сын отнял у меня дочку, положил ее на доски и раскрыл. И тогда они все стали над детем измываться. Кто щелчком по головке, кто как. Девочка кричала, а потом умолкла. И я тут же сознания лишилась. Очнулась я у себя в клетушке. Девочка лежит на полу, мертвенькая. Вот я и пришла. Дайте Христа ради захоронить ее среди своих. Прошу вас, милые мои, дорогие. Она заплакала. Что делалось в это время с дедом, страшно сказать. Серый стал, зубами скрипит, кулачище так сжал, что пальцы белые стали. Потом тяжело поднялся и говорит: «Спасибо, Настя, за доверие к нам. Идем, похороним твою дочку с почестями». Под вечер все партизаны выстроились на лужайке недалеко от штаба. В центре лужайки вырыта могила. Поодаль на пне сидел баянист, но он не играл. Только лес глухо пел свою вечную песню. На лужайке в сопровождении других командиров вышел дед, подошел к могиле. «Товарищи бойцы, сегодня мы хороним дорогого и любимого нам советского человека, Марию Степанову Крайневу, проще сказать Марусю, 7 месяцев от роду, павшую от злодейской руки смертельных врагов нашего народа. Ведь мы даже не знаем, какую потерю понесли. Выросла бы Маруся, стала певицей, и слушали бы мы ее по радио. Разве не могло так статься? Могло. В нашей стране человеку все под силу. А то стала бы наша Маруся ученой по медицинской части и спасла бы от смерти 1000 людей. А то стала бы она летчицей, а то и просто хорошей женщиной, матерью, и вырастила бы для родины замечательных сынов и дочерей». Дед безнадежно махнул рукой. «Но ничего этого никогда не случится с Марусей. Вот она, лежит перед нами. Ее убили немецко-фашистские оккупанты. Почему же они подняли свою грязную руку на младенца? Да только потому, что они знали, что вырастет Маруся и станет большим, страшным для них человеком. Прощай же, дорогая, уважаемая всеми нами Мария Степановна Крайнова. За твою смерть враги наши умоются кровью. Верно я говорю, товарищи бойцы? Верно!» Как взрыв раздалось в ответ из партизанского строя. «Смирно! Приказываю пустить гроб в могилу!» Дед приложил руку к козырьку. Два бойца, как положено, на полотенцах стали опускать гроб. Баянист заиграл похоронный марш. Когда могила была засыпана, раздался залп салюта, а баянист заиграл «Интернационал». Настасья сникла над могилой. Ночью я помогал деду писать донесение. Когда кончили работу, он сказал: «Не было у меня ни жены, ни детей. Считаю, что сегодня хоронил я свою внучку». И вдруг заплакал. Сидит неподвижно, опустив голову, смотрит в стол, и слезы падают на бумагу. Я не знал, что делать. Я сам задыхался от комка, подступившего к горлу. Дед выпрямился. Глаза у него были уже сухие, будто ничего и не произошло. Он даже улыбнулся. «Настасья останется в отряде. Буду ее беречь, как зеницу ока, чтобы своими глазами видела она, как отомстим за ее дочурку. Да, вот того социал-демократа, что ушел в себя и убивал наших, я не расстрелял, на большую землю отправил. Попробуй объясни этот факт Настасье, да так объясни, чтобы она сама подписалась под таким приказом, а? А объяснить нужно и можно. Я слышал в свое время у китайцев поговорку, что от злобы, как от трахомы, можно отслепнуть. Очень верно сказано. Вот дана тебе военная власть, дано оружие, перед тобой немец. Если он перед тобой в бою, тут ясное дело, разбираться не приходится. Но наш брат-партизан часто оказывается в положении более сложном, чем открытый бой. Вот расскажу тебе один случай. Было это в начале войны. Гитлеровцы уже прорвались вглубь нашей страны, а я оказался в довольно глубоком их тылу. Нас двое, я и нынешний начальник штаба, Леонид Иванович. Раздобыв штатскую одежду, мыкаемся мы с ним туда-сюда. Тыл густо нашпигован войсками, все время на восток движутся их резервы. У нас с Леонидом Ивановичем все вооружение, два пистолета ТТ и одна противотанковая граната, которую мы поименовали последним резервом ставки. Она и для врагов, и для себя. Ну вот, в поисках еды ночью подобрались мы к литовской ферме. Стоит она возле леска, крепкая, не бедняцкая. Все постройки под черепицей, возле дома цветы, дорожки песком посыпаны. Собак, слава богу, нет. С едой нам повезло, прижали мы парочку жирнющих гусей. Смотрим, в одном окне фермы пробивается свет. Образовалась щелка в затемнении. От духоты, наверное, окно было приоткрыто. Мы к окну и сквозь щель видим, сидит за столом немецкий майор, обхватив руками седую голову. Пустыми глазами смотрит в окно, прямо на нас. Переглянулись мы молча с Леонидом Ивановичем и без слов друг друга поняли. Я вынул пистолет. Но только отвел предохранитель, как там, за окном, возле стола, появился другой немец и тоже майор, но совсем молодой. И начал кричать на Седова. Леонид Иванович язык немного знает, слушает, а сам положил руку на мой пистолет, дескать, погоди. «Вы, майор, рассуждаете не как солдат, а как последняя баба!» — кричал молодой майор. «Что значит недопустимые методы войны? Ересь! Фюрер приказал нам взять Россию и все!» «А как взять? Это уж только техника. Послушать вас, так мы должны русских пленных отправлять в отдых в Ниццу, а местному населению раздавать подарки и каждому встречному кланяться в ноги. Ересь!» «Все они, и пленные, и местные, потенциальные враги. А наша задача — подрывать военный потенциал противника. Тут же все ясно, как дважды два — четыре». «Ясно». Седой поднял голову. «Я видел, как наши убивали старух и детей. Это что, тоже потенциал?» «Боже мой!» Молодой всплеснул руками. «Словно вы, майор, не изучали в академии, что у войска, продвигающегося далеко вглубь территории противника, одной из решающих трудностей становится задача содержания населения и прежде всего его питания. В этом смысле каждый русский род, способный жевать, наш противник. А эта война тотальная, так сказал фюрер. А что такое тотальная война? В академии ведь проходили?» Седой снова молча сжал голову руками и тогда опять заговорил молодой. «Если вы не измените, майор, своего взгляда, я должен буду во имя воинского долга пренебречь нашей родственной связью и принять в отношении вас необходимые меры. Офицер с такими настроениями опасен для армии фюрера. Надеюсь, вы это понимаете?» Леонид Иванович быстрым движением выхватил из-за пазухи пистолет и двумя выстрелами уложил молодого майора. Мы подхватили своих гусей и быстренько ретировались в лес. Да, на всю войну мне этот случай запомнился. Часто мы вспоминаем о нем с Леонидом Ивановичем как о примере правильного решения оперативной задачи. Понимаешь, какая тут заковыка кроется? Они эту войну назвали «тотальной». А мы ее назвали Великой Отечественной, а Отечество наше великое, надежда для всех порабощенных, в том числе и для тех немцев, которых поработил этот негодяй Гитлер. Забывать об этом мы не имеем права. В Германии живет не только Гитлер, но и матери, чьих сыновей он уже погубил. А матери везде матери, понимаешь? Вот так от деда я впервые услышал, мне это не приходило в голову, что немцы могут быть разные, и война представилась мне еще более сложной. Однажды ночью, это было в ночь на 10 октября 1943 года, меня поднял с койки посланный от деда. Приказ срочно явиться в штаб. Бегу. Что такое стряслось? В землянке, кроме деда и начштаба, сидел неизвестный мне мужчина лет 40. Одет он был в синий комбинезон, на голове кожаный шлем с завернутыми вверх ушами, на ремне кобура с пистолетом. Я решил, что это очередной связной летчик, прибывший с большой земли. Летом самолеты прилетали к нам почти каждый месяц. Но оказалось, что он совсем не летчик. Он только что сброшен с парашютом для выполнения специального задания. Дед кивнул на него. «Познакомься, Володя, с Иваном Ивановичем. У него к тебе дело и очень важное». Иван Иванович заговорил не сразу, долго вглядывался в меня, точно изучал. Потом начал расспрашивать, кто я и откуда. Я отвечал, ничего не утаивая о своих ошибках и заблуждениях, и говорил в открытую. Мне это было совсем не трудно. Я теперь действительно смотрел на себя по-другому. Я заметил, что моя откровенность ему нравится. Потом Иван Иванович задал мне довольно неожиданный вопрос. «Знают ли вас лично какие-нибудь люди в Вильнюсе?» Я ответил, что разве только те, с которыми я работал и встречался в Каунасе, и которые теперь почему-нибудь живут в Вильнюсе. Иван Иванович подумал и задал второй вопрос, тоже неожиданный. «Сможете ли вы в случае, если потребует обстановка, укрыться у девушки Марите, которая живет в Каунасе?» «Думаю, что смогу», — ответил я. И вдруг Иван Иванович заговорил по-немецки. «Все понимаете?» Я засмеялся. «Абсолютно», — отвечаю ему по-немецки. «У вас, между прочим, великолепный берлинский выговор». Иван Иванович сказал, что мой выговор смахивает на саксонский, и спросил, почему. Я ответил, что в школе моим педагогом по немецкому языку была немка, уроженка Саксонии. «Ну что ж, отлично», — сказал он, и только тогда стал объяснять суть дела. Вдвоем с Иваном Ивановичем мы должны пробраться в Вильнюс. Там действовала большая подпольная организация, в которую из Германии недавно был послан шпик-провокатор. Эти сведения Москва получила от наших разведчиков, находившихся непосредственно в Германии. Ввиду особой важности дела и с крайней осторожности было решено не прибегать к обычным каналам связи с подпольщиками, а информировать их о провокаторе через специального посланного, в задачу которого входила также и ликвидация провокатора. «Мы с Иваном Ивановичем пойдем в Вильнюс порознь. Сначала он, спустя 5 дней я. В случае провала Ивана Ивановича я его заменю». Мы готовились к операции тщательно. Квартал за кварталом изучали план города. Иван Иванович располагал довольно подробной, заблаговременно полученной от подпольщиков информацией об обстановке в городе, самыми различными данными, которыми мы могли неплохо воспользоваться. Иван Иванович и я появимся в Вильнюсе в облике штатских немцев. Он берлинский врач, приехавший навестить своих живущих в Вильнюсе родственников. Я Карл Мотмиллер, коммерсант из Дельменхорста, интересующийся приобретением ценностей. В связи с этим я, как таблицу умножения, проштудировал привезенный Иваном Ивановичем немецкий каталог-ценник ювелирных изделий. В некотором роде я должен буду явиться кладом для вильнюсских спекулянтов, молодой коммерсант с деньгами, не очень разбирающийся в тонкостях дела. Накануне нашей отправки в Вильнюс меня вызвал дед. Около 2 часов мы разговаривали с глазу на глаз. «Когда я выделял тебя в эту операцию», — сказал он, «я помнил, как ты, сокрушаясь, говорил мне, что за словом «родина» у тебя стоит только воспоминание о милой тебе Москве, о твоих стариках. Так это же и есть, Володя, твоя идейная позиция. Вся твоя недолгая жизнь дорога тебе. Никакой другой ты и не хочешь, а за эту идешь в бой. Пусть не глубоко теоретически, а чисто житейски, но ты все же понимаешь, что наша советская власть самая благородная и человечная власть во всей истории. И ты уже доказал, что за эту власть ты готов отдать свою голову. И ты каждую минуту помни, враг, оказавшийся перед тобой, не только твоя личная опасность, он опасность всей той жизни, в которой ты вырос, которую ты верно любишь, раз пошел за нее воевать. И одновременно делай вывод обратный. Враг, который перед тобой, пусть до зубов вооруженный, хитрый, но раз он пошел воевать за строй жизни несправедливый, нечестный, значит, он сам, как человек, находится на низшей, против твоей ступени развития. А это значит, что ты умней и сильней его. Будешь об этом помнить, и у тебя будет еще больше шансов через все смерти пройти и вернуться с победой. И дай я тебя на прощанье поцелую. Вперед, Володя, только вперед». По гроб жизни я буду помнить этот разговор с дедом. Спасибо тебе, дорогой дед, на всю мою жизнь, а если придется, и на смерть. Спасибо.